Да бог с ним, дело не в Бледюке. А не такие дураки враги наши, чтобы уссурийскую дорогу оголять, да? Бросят они из города на рудник хороший полк японцев с артиллерией. И не только на рудник вас не допустят, а всю вашу армию в Перятине разгонят. Очень хорошо. Ну а если мы выйдем всей силой на линию, разве тогда они не бросят против нас японцев с артиллерией? По-моему, бросят, если возможности у них будут. Но ведь полки-то им не только против нас надо бросать, а и на Амур, и в Забайкалье, и в Сибирь. Да им бы еще нужнее эти самые полки на Урал бросить. Ну, почему же не бросают они полков пока что, а? Ты сам знаешь, почему. Видал лейтенанта? Эдакая наивность, с сожалением сказал Алеша и покрутил ежовой своей головой. Да ежели вопрос ребром станет, либо мы, либо японцы, думаешь, Америка не согласится лучше на японцев? Да те самые американцы, кои с нами заигрывают сейчас, будут вместе с японцами драться против нас, как миленькие. Они, брат, дотолкуются. Так ты с того и начинай. Чего ж ты мелочишься? Ты скажи, мы, дескать, в областкоме так расцениваем силы интервентов, что в успех восстания не верим, а заодно уж выдай то, чего вы не договариваете, и в победу советских войск не особенно-то верим. Ты глупости не говори, и на мировой масштаб дело не своди. Сердито раздув ноздри, сказал Алеша. У нас с тобой, чтобы эти силы измерить, весов нету. Победа советских войск зависит и от наших успехов. А у японцев интерес тут на Дальнем Востоке особый. Против советских войск они полки-то навряд ли бросят. А вот против нас наверняка. Ежели мы силы в кучу сведем, нас они окружат и разгромят. В 2-3 маневра, это надо понимать. Ежели, холодно передразнил Петр, строить тактику на формуле, а что ежели, это сидеть сложа руки. Вот ежели оправдается твое, а что ежели, и против нас бросят серьезные японские силы, тогда боя мы не примем, а распадемся на мелкие отряды, на то мы и партизаны. А пока силы эти не брошены, а будут ли брошены, когда мы не знаем, мы будем бить врага в самое сердце. Так. Сначала, стало быть, отряды вместе сыплете, а завтра, стало быть, снова рассыплете, с усмешкой сказал Алеша. Петя. И рад бы метку хватить твоими устами. Да не думаю, чтобы организация у вас была так поставлена. Эдакие операции проводить сегодня свожу, завтра развожу. Эдак с массами не обращаются. Насмотрелся, брат, я на твоего Бредюка. Не больно-то он годен для эдаких операций. А он у вас, оказывается, еще и не один. Довольно странное рассуждение. Петр, сделанным недоумением, пожал своими квадратными плечами. По-твоему, выходит, что если командиры наши любят атаманствовать, так лучше и не пытаться их организовать, а поощрять их атаманство? Ну что за вздор? Да как же иначе? Разве дело в мелких или в крупных отрядах? Как это вы там пошло придумали. Дело в централизованном руководстве. Отказаться от такого руководства значит отдать движение на волю стихии, обречь его на вырождение, на атаманщину, на произвол. Зачем отказаться? Да и видали мы твое централизованное руководство, не выдержал Алеша. Уж не Хрисанфа ли Бледного имеешь ты в виду? Посылаешь какого-то стихоплета в отряд к Бредюку. Стихоплет дрожит перед Бредюком, как осиновый лист, и смотрит ему в рот.